Глава вторая. Мы обманываемся видимостью правильного. Даже стражник у ворот имеет собственное мнение. Но кому интересно мнение стражника у ворот? Конфуций. Время за рассказом монаха пролетало незаметно. Люди оживились, обсуждая недавно услышанное. К костру с интересом начали приближаться зеваки, увлеченные историей. У них возникло немало вопросов, и отношение к услышанному отличалось от восторга до возмущения. Но так или иначе, новелла не оставила путешественников равнодушными. Сидящие у костра, за исключением недавно говорившего монаха, потянули жребий снова. В этот раз роль рассказчика досталась купцу. Тот сразу же поведал, что недавно вернулся из одной далекой страны, куда плавал закупать фарфор династии Минь, также именуемый белым золотом. И в этих чудных краях, где все устроено совершенно иначе, чем здесь, он слышал одну интересную притчу. Много веков назад, в одной великой стране под названием Поднебесная, в великом дворце великого императора, жил великий мудрец и философ Вэй Шпенгфей. Он был седым и старым, носил длинные вислые усы, причудливый головной убор и просторную одежду, изукрашенную узорчатым орнаментом, иероглифами и драконами. И уже поэтому его считали очень мудрым. А когда он со значительным видом изрекал всевозможные глупости, вознося палец к небу и приписывая собственные нелепые суждения Конфуцию, внимали им как жемчужинам мудрости. Что и говорить, ведь его учителем и наставником был другой, ничуть не менее великий мудрец и философ, искренне полагавший, что для того, чтобы быть великим мудрецом и философом, достаточно быть лысым, носить хламиду и жить на вершине горы, сидя в позе лотоса. Жизнь Пенгфея протекала благополучно и безмятежно, подобно чистой лесной реке. Ровно до тех пор, пока великий император не вызвал его под свои грозные очи и не поставил перед ним задачу, справиться с которой было под силу лишь поистине великому мудрецу. Ах, если бы великий император спросил бы у Пенгфея что-нибудь простое, наподобие «В чем смысл жизни?» или «Как обустроить страну?», тот, не задумываясь, дал бы ему совершенно точный ответ. В подавляющей массе все равно никто ничего бы не понял, зато все покивали бы головами, соглашаясь с тем, какой мудрец умный. Но, увы, император попросил выполнить достаточно четкое, но от этого не менее сложное поручение. Дело в том, что, как и всему на этом свете, пришел срок, и юный, но от этого не менее великий император пожелал жениться. Но жениться не абы на ком-нибудь, а на той, что была бы ему под стать. Ему, тому, кто светит ярче солнца и прекраснее луны. Где искать такую невесту? Во дворце? В деревне? Или в городе? Под землей? Или, может быть, на самой луне? Это уже были проблемы Пенгфея, ничуть не волнующие великого императора. Стоило ли говорить, что задание императора поставило придворного мудреца перед сложным вопросом? На самом деле у Пенгфея всегда имелись тысяча и одна философская отговорка для того, чтобы не заниматься тем, чем ему было лень. Но это явно был не тот случай. Конечно, можно было отправиться за советом к своему престарелому учителю. Но глубоко в душе придворный мудрец прекрасно осознавал, что на самом деле тот такой же точно дурак и позер, как и он сам. Поэтому, не видя в этом смысла, он решил, для успокоения совести, что знает и без того, что ответит старец, и не желает тревожить его понапрасну. Можно было прикинуться выжившим из ума старым идиотом, с которого, по идее, и взятки гладки. Но Пенгфей прекрасно понимал, что никому не будет дела до его слабоумия. Если человек тонет, то не играет роли, пойдет он на дно, потому что не умеет, не может или не желает плавать. Тем не менее, хоть какой-то план был необходим хотя бы на первое время, пока представленный императором капитан Ронг Фанг не уличил придворного мудреца в пустозвонстве и не предал страшной и унизительной публичной казни. Венжу Пенгфею оставалось только одно — отправиться в императорскую библиотеку, где среди множества свитков и трактатов какой-нибудь мудрец такой же великий, как и Пингфей, но живший веками ранее, написал что-то дельное по этому поводу. Назвать это место библиотекой означало просто оскорбить. Нет, это был своего рода целый книжный город. Огромный, с великим множеством мостов и лестниц. Вместе с тем, он скорее напоминал некрополь, где пыльные фолианты тихо и сливают на своих мрачных полках. Но в данный момент придворного мудреца беспокоила отнюдь не судьба ветхих книг, а собственная. Разумеется, он был далеко не первым, и, надо полагать, будет далеко не последним, кто занимал и займет подобный пост при дворе. А все его предшественники-философы оставили немало трудов. Люди тогда были намного проще и относились ко всему философски. Ляпнет седой старец какую-нибудь глупость — уже философия. Сделает при этом умное лицо — вдвойне философия. Запишет ее иероглифами на свитке — втройне философия. А уж если собрать людей, зачитать им ее публично и велить записать высказывания на множестве свитков, разнеся его во все концы мира, так вообще! Все тогда было проще. Что да, то да. Даже имя ребенку давали просто. Швыряли ложкой металлический гонг, а дальше как прозвучит. Может, дзынь, может, дзянь, может, динг-донг, или как-то иначе. Так и называли свое чадо. Как бы то ни было, пространные трактаты мудрецов седой древности, повествующие обо всем и ни о чем, не помогли Пингфею приблизиться ни на йоту к решению его насущной проблемы. И хотя он изучил их от корки до корки, как говорится, Конфуций сказал, Конфуций сделал, план действий не появился. Это опечалило придворного мудреца. С другой стороны, Пингфей не подал вида, чтобы люди императора решили, что работа идет полным ходом, а сам мудрец полон решимости довершить начатое и уже близок к разгадке тайны. Честно говоря, он многое взял на вооружение. Как известно, любой абсурд возможно списать на философию. А количество написанных трактатов, составленных с нацеленностью на то, чтобы их никто не сумел понять, но все усмотрели бы в них мнимую глубину, это вопрос статуса. Вот только пригодится ли это знание Пингфею, зависело от того, сумеет ли он выполнить поручение императора. Ладно, хорошего понемногу. В конце концов, всякому терпению есть предел. И хотя в библиотеке еще было немало интересного по самым разным вопросам, придворный мудрец понимал, что не выполнит поручение императора, если будет сидеть здесь и дальше. И тогда Пингфей пошел на отчаянный шаг, предложив построить ракету, которая доставила бы его до Луны, коль скоро на всей Земле нет той, что была бы достойна стать невестой бесподобного. Признаться честно, он не планировал, что на самом деле сумеет долететь до Луны. Скорее, втайне надеялся на то, что дело затянется и кончится ничем, сорвавшись не по его вине, а в силу ограниченности имеющихся возможностей. Впрочем, есть ли разница для императора? Он поставил перед придворным мудрецом задачу и собрался казнить его, если тот не преуспеет. А детали и подробности не интересуют и не волнуют бесподобного. Но Пингфей был мудрецом, ему и виднее. Как бы там ни было, его народ был велик, построил великую китайскую стену, изобрел ракеты, порох, бумагу, компас и много чего еще. Поэтому, потратив некоторое количество сил, денег, материалов и времени, они соорудили огромную ракету-пагоду, которая должна была доставить придворного мудреца и его сопровождающих на Луну вместе со всем необходимым для того, чтобы произвести на императорскую невесту должное впечатление. Давать задний ход было поздно, и Пингфею оставалось лишь пойти в нее вместе со всеми с таким видом, будто он так и задумывал. После чего неутомимые трудяги заколотили пагоду снаружи, чтобы из нее ничего не вываливалось во время полета. Заняв места и заперев приколоченные сундуки, все привязали себя к креслам, надеясь на благополучный исход этого безумного предприятия. Но если остальных обнадеживала вера в мудрость и продуманность Пингфея, то сам придворный мудрец не мог похвастаться тем же. 3, 2, 1, пуск! Пагода начала разваливаться еще в полете. Многочисленные ошметки, разлетевшиеся в небе над императорским дворцом, разлетелись во все стороны света, а некоторые даже упали у ставки монгольского хана. Впрочем, это уже другая история. Однако не вся пагода развалилась по пути. Луна не луна, но все-таки докуда-то она долетела. Впрочем, в какой-то момент полет прервался, и началось стремительное снижение, окончившееся глухим ударом. Выбравшись из-под обломков, Пингфейс и товарищи обнаружили какое-то поселение, прямо скажем, не впечатлявшее своими красотами. Ветхие домики, какие-то оборванцы, серый унылый пейзаж. «В таком месте иные не захотели бы и остановиться на ночлег, не то что направились бы искать достойную невесту для императора». Нет, все-таки это была луна. Конечно, вблизи она выглядела совсем не так, как издалека. Но все-таки спустя некоторое время китайцы решили, что если они куда-то и приземлились, то точно туда. Ветхие домики были построены явно позднее, чем та величественная империя, что существовала здесь задолго до того. Местные обитатели, тощие, жуткие и достаточно безобразные, на взгляд пришельцев явно не подходили на роль писаных красавиц. Вен Шпенгфей и Ронг Фанг выступили вперед. Остальные китайцы, будь то слуги с дарами для невесты или гвардейцы, поспешили следом. Спустя некоторое время они остановились, наблюдая впереди внушительных размеров зиккурат. Если бы Пингфей родился в других местах и слышал о Вавилонской башне, этот вид навел бы его на соответствующие мысли. Время не пощадило исполинское строение. Ступени и стены испещрились множеством трещин. То здесь, то там лежали обломки, большие и малые. У подножия зиккурата валялись разбитая клипсидра и гномон. Судя по всему, когда-то здесь была великая во всех смыслах обсерватория. В небе над зиккуратом, радуя глаз своей благодатной синевой, сияла красавица-Земля. Увиденное вызвало у жителей Поднебесной гамму чувств. С одной стороны, это являлось прямым доказательством того, что на Луне, по крайней мере, когда-то жили те, кто все это воздвиг. И селениты были достаточно развитыми для того, чтобы соорудить и использовать нечто подобное по назначению. Для этого требуются подходящие инструменты, точные вычисления, соответствующие образование, материалы, масса рабочих рук. Вместе с тем, все это пребывало в таком упадке, что даже такому дураку, как придворный великий мудрец Вен Шпенгфей, было прекрасно понятно, что времена строителей зиккурата давно прошли. Тем не менее, земля вот тоже большая. Где-то на ней есть пирамиды, знойные пустыни и гробницы давно усопших фараонов, а где-то и населенные города с королевскими дворцами и высокими соборами. То, что конкретно здесь все пребывает в упадке, еще не означает, что такая же картина царит везде. Быть может, если хорошо поискать вблизи, можно обнаружить что-нибудь полезное. Что-нибудь, что наведет на мысли. Или даст подсказку. А может быть, следует подняться на самый верх, и тогда все окрестности будут видны как на ладони? Правда, лестница не внушала доверия, а падать высоко. Странники медленно обошли обломки, внимательно осматривая каждую трещину. Материал, судя по всему, изначально был обработан профессионально и лишь со временем значительно попортился. Пингфей заметил, что, несмотря на внушительный вид, эти глыбы на деле оказались достаточно легкими, раз даже он был в состоянии передвигать их и поднимать. За исключением, пожалуй, наиболее крупных. Счистив слой пыли и грязи, он обнаружил нанесенный на один из обломков рисунок. Какие-то человечки с копьями или что-то в таком роде. Очень примитивно, надо сказать, для создателей подобного монументального сооружения. Но в этом есть своя эстетика, определенная самобытная привлекательность. Почистив налет с гномона, придворный мудрец заметил знаки, нанесенные по его окружности. Судя по всему, это часовые обозначения селенитов. Время здесь идет иначе, чем на Земле. Но, тем не менее, это уже что-то. Азы знаковой системы были необходимы, чтобы установить контакт и найти общий язык. Естественно, не с какими-то местными дикарями, но представителями местной знати. Образованными, культурными и, надо верить, более привлекательными. Тем временем Ронг Фанг предложил подняться на зиккурат и осмотреться. Подъем был долгим, утомительным и опасным. Прочность ступеней была под вопросом, да и глубокие трещины простирались достаточно далеко. С каждым шагом казалось, что еще немного, и камни обвалятся под ногами, увлекая за собой, либо массивный кусок ветхого зиккурата обрушится прямиком на голову пришедшим. Слава богу, эти опасения себя не оправдали. Картина, открывшаяся на вершине, вызвала у Пингфея смешанные чувства разочарования и восторга, каким бы абсурдным ни казалось подобное сочетание. С одной стороны, он не увидел ничего из того, что желал бы обнаружить. А то, что увидел, во многом печалило. С другой стороны, несмотря ни на что, вид открывался потрясающий, и было бы глупо не насладиться им, коль скоро китайцы проделали долгий путь ради этого. Среди внушительных кратеров и базальтовых морей то здесь, то там возвышались ступенчатые пирамиды с обелисками, располагались живописные руины древних городов и причудливые постройки, пока еще не вполне очевидного назначения. То здесь, то там, взрывая лунную почву, словно бы на дрожжах, вырастали и расцветали цветы, кусты и деревья. Должно быть, они циклически возникают и так же быстро увядают. Во всяком случае, хотя бы некоторые. Непривычные на вид, они имели немного общего со своими земными собратьями. Но, тем не менее, большинство из них радовало глаз и ярко переливалось всеми цветами радуги, источая мерцающее свечение. Могучие скалы из лунной руды возвышались над цветущей долиной сверкающими колоссами. Под ним перемещались прыжками лунные серны, создание, вид которых не вызывал отторжения, но казался скорее странным и своеобразным, нежели чарующим. Проще всего было охарактеризовать их как нечто среднее между земными сернами и белками-летягами. Ну или летучими мышами и горными козлами. Жители Поднебесной никогда не видели ничего подобного прежде. Местами встречалась и другая живность. К примеру, из крупных кратеров то и дело вылетали светящиеся юркие создания, внешне напоминавшие огромных медуз, покрытых затейливыми узорами. В какой-то момент Пингфей заметил, как на вершине одного из зиккуратов появилось высокое худощавое существо и, оттолкнувшись от края платформы, улетело прочь, расправив искусственные крылья. А это уже что-то. Прикинув приблизительный маршрут до того зиккурата, придворный мудрец решил, что это будет его первый ориентир. Может быть, в итоге он вообще изменит курс, но для того, чтобы начать свой путь, необходимо иметь хотя бы временную цель. Ронг, Фанг и остальные не должны были догадаться, что мудрец действует не по плану, а наобум. С этими мыслями китайский философ и начал спуск, напоследок окинув лунные просторы внимательным взглядом. Разумеется, идти вниз было намного проще, чем взбираться наверх. Но это было столь же опасно и волнительно. Голова могла закружиться в любой момент, а ступени — уйти из-под ног. Как бы там ни было, Пингфей достойно преодолел все трудности, спустившись к подножию зиккурата. Полный свежих впечатлений, придворный мудрец решил не мешкать и как можно скорее добраться до места, где видели летучего селенита. Спустя некоторое время китайцы добрели до одного из ранее виденных проходов, но обнаружили бурную растительность, которая совсем недавно проложила себе путь на поверхность. Казалось, если замешкаться, то путей скоро и вовсе не останется. А пока еще есть возможность не идти напролом, а как-нибудь обойти эти заросли. Или перепрыгнуть, пока они не вымахали до огромных размеров. Если пойти в обход, в любом случае пройдет какое-то время, а это риск. Но вдруг прыжок закончится падением в шевелящуюся массу. А это тоже риск. Еще неизвестно, чем закончится такая авантюра. Тем временем в стороне от процессии множество серых бугристых камней сорвалось с небосвода и обрушилось на поверхность Луны, вздымая огромные клубы пыли. Хоть китайцы и находились достаточно далеко, они отчетливо различили, как на месте падения образовалось кратерное поле. Спустя некоторое время странники добрели до глубокой расщелины, простирающейся на многие мили, отделяя один утес от другого. На противоположной стороне они заметили какие-то руины. Но самое интересное заключалось вовсе не в этом. Нечто громадное поначалу сливалось по фону с лунным пейзажем, и это удалось различить лишь с такого расстояния. Обломки исполинской статуи, подобные колоссу Родосскому. Они были покрыты налетом пыли и грязи, но все-таки выделялись в той мере, что отличались от окружающих скал и горных пород. Одна только исполинская голова, направленная лицом к небу, была подобна горе. Ее черты были исполнены гротескности, сочетая в себе величие, чудовищность и красоту. И голова не походила на человеческую. Во всяком случае, в представлении Пингфея. Из увиденного можно было извлечь определенные выводы. Во-первых, на Луне, как и ожидалось, существовала достаточно развитая цивилизация, которой хватило умения, знаний и средств для создания подобного произведения искусства, поражавшего монументальным изяществом. Зиккурат хоть и масштабный, но достаточно примитивный по конструкции, а развитая астрономия – показатель достижений в области науки, а не искусства. Колосс – другое дело. Во-вторых, руины говорили о том, что как минимум это было сделано далеко не вчера, и не факт, что эта цивилизация по сей день существует. Тем не менее, придворный мудрец не сомневался в том, что где-то на Луне должны были остаться потомки этих строителей. И уж, конечно, не какие-то там оборванцы и бродяги, а мыслители, подобные Конфуцию. В конце концов, на Земле тоже где-то стоят руины Колизея, а где-то населенные города и густые леса. Как бы там ни было, руины могли содержать в себе немало ответов и подсказок. Конечно, китайцев в большей степени интересовали живые селениты, чем каменные обломки, но если что-то представляет ценность для селенитов, это место может быть той нитью Ариадны, что приведет к ним. Приблизившись к краю расщелины, Пингфей бросил взгляд вниз. Да, падать, судя по всему, долго. И пусть падение на Луне будет длиться дольше, чем на Земле, его последствия будет ничем не лучше. Внизу кромешный мрак, и можно только гадать, что обитает в нем. Вдоль всей расщелины не видно конца и края. Нет ни мостов, ни переходов. Быть может, если долго идти в одном направлении, можно куда-нибудь выйти. Спустя некоторое время лунная почва пришла в движение. Тряска была достаточно сильной, заставляя пришельцев отлетать, напрягаться и ощущать, как они падают в направлении противоположном силе тяжести. Впрочем, лунотрясение закончилось так же стремительно, как и началось. В небе виднелись планеты и звезды, отраженный свет озарял безжизненную лунную пустыню. Процессия продолжила путь и вскоре обнаружила сравнительно небольшую площадку, ограниченную скалами и утесами. Судя по всему, она, как и другие кратеры, образовалась от падения астероида, но вышла не особенно глубокой и за долгое время успела обрасти слоем. За многие века с небес падали камни и глыбы льда, давились, смешивались, рассыпались в прах, замерзали и пропекались жарким солнечным светом, в результате чего и возникла подобная почва. Когда-то здесь извергались вулканы, и теперь можно было наблюдать целые моря из застывшей лавы. Впрочем, вскоре посреди однообразного пейзажа путники обнаружили нечто такое, что быстро приковало их внимание. В стороне, несколько выделяясь на фоне пыли и грязи, находился скелет какого-то исполинского создания, по сути, просто впечатанный в почву. Как и колосс, он был еле различим издали, но на таком расстоянии его все-таки можно было заметить. Вдали у одной из стен кратера какое-то неведомое растение произрастало подобно лиане, винограду или плющу. Оно уходило ввысь, и на нем росли какие-то странные огромные плоды серебристо-пестрого цвета. Как минимум, увиденное свидетельствовало о некоторых вещах. Тут в том или ином виде есть животные. Или, во всяком случае, были раньше. Когда-то в этих местах ходило неизвестное для Земли создание, и оно было очень большим. И здесь есть растения. Значит, эта почва пригодна для каких-то развитых форм жизни. Пусть даже и отличных от тех, что знакомы в Поднебесной. Ну а раз так, где-то поблизости могут находиться и развитые поселения благородных селенитов. Да, подобные выводы можно было сделать еще встретив первых, низкородных и безобразных селенитов, общение с которыми мудрец и его свита сочли ниже своего достоинства. Но логика великого мудреца работала несколько иначе. Чуть поодаль из этого места уводили три тропы. Внешне они не особенно отличались, все выглядело так, словно по ним никто не ходил никогда вообще. Но мудрец никуда не спешил. Сначала ему захотелось рассмотреть диковины, начиная со скелета. Что ж, существо было очень высокого роста. Но при этом его кости казались очень тонкими, длинными и хрупкими. Тяжесть собственного тела Пингфея и, по всей видимости, иных предметов и объектов здесь была иная, чем на Земле. Потому старый философ ощущал себя сильнее, чем обычно. Вкупе с рядом прочих факторов, это является причиной того, что, окажись на Луне земной младенец, он вырос бы человеком очень высокого роста и достаточно быстро. Если, конечно, при этом имелись бы все прочие условия для роста и развития. Но при этом у такого ребенка были бы очень хрупкие кости, слабые мышцы и проблемы с другими органами. Все-таки, чтобы вам хорошо жилось на Луне, нужно и самому быть селенитом. Что же до неизвестного вьющегося растения, то оно держалось при помощи причудливых усиков, придаточных корней и прицепок, уходя высоко вверх. Оно было покрыто листьями и цветками достаточно крупных размеров, а висящие на нем плоды по размерам были сопоставимы с человеком, а по своему внешнему виду и форме напоминали местные камни. Поэтому Пингфей прозвал про себя это дерево камнеплодным. Возможно, если взобраться на самый верх и взглянуть на мир с того утеса, можно быстрее изучить окрестности и сообразить, куда и как следует добираться. Великий мудрец долгое время осматривал каменистые плоды, выстраивая всевозможные предположения и догадки. В какой-то момент один из плодов зашевелился. Сначала философ решил, что ему это показалось. Но затем плод расправил лапки, и перед Пингфеем оказалось достаточно мерзкого вида, на его взгляд, существо, напоминающее крупную бронированную блоху размером с собаку. Создание заметило его и, судя по всему, застыло, оценивая свои дальнейшие действия. Резко и ловко блоха преодолевает разделяющее их с философом расстояние, и лишь своевременная реакция пожилого китайца позволила избежать столкновения. Тварь впечаталась в один из небольших камней, проделав в нем вмятину. А ведь это была еще новорожденная особь. Мощность и дальность прыжка сопоставимы у взрослой твари, быть может, с полетом пушечного ядра. Но и этот прыгун был вполне способен переломать человеку ребра или проломить череп. Под руками у философа не было ничего тяжелого, чем можно было бы приложить эту громадную дерзкую блоху, а если бы и было, далеко не всякое оружие способно пробить такой панцирь. Одними уворотами и уклонами битву не выиграть. К тому же старик не был уверен, что сможет увернуться так же ловко, как и первый раз. Впрочем, для здешних мест сила тяжести многократно меньше земной. Прыжком одолеваются большие расстояния, а крупные камни можно поднять рукой. Для этого великий мудрец был достаточно силен. Тем временем блохообразное существо поменяло положение и готовилось к новому прыжку, но на него уже наставили копии императорские гвардейцы, возглавляемые суровым капитаном Ронгфангом. Неизвестно, чем бы мог окончиться этот необычный бой, но в этот миг Пингфея осенило, что это создание и есть лучшая невеста императора из возможных. Во-первых, она родом не откуда-то там, а именно с самой Луны. На это уже можно списать, если не все, то почти все, не говоря о том, что это вопрос престижа. Во-вторых, если уродцы, подобные ранее встреченным селенитам, может и водятся на Земле где-нибудь за пределами Поднебесной, то подобные невесты точно не было и не могло быть нигде, ни у кого и никогда. А в-третьих, Пингфей только что был свидетелем ее рождения, как и Ронгфанг с остальными представленными людьми. А стало быть, ни у кого не возникнет сомнений по поводу прежней жизни и целомудренности невесты. Конечно, вопрос о том, какого пола эта дрянь, оставался открытым. Но уже казался несущественным. Если бы император не выпендривался, то женился бы на обычной милой девушке, живущей поблизости, а не на лунной блохе. Теперь дело оставалось за малым — изловить блоху и доставить ее во дворец императора. Правда, сначала нужно было отыскать способ вернуться обратно на землю и найти Срединное царство, как тоже величали Поднебесную. Но для такого великого мудреца это не могло быть проблемой. Ведь так?